Глава 33. Думаю, отец все понял. От его проницательного взгляда не укрылся ни мой внешний вид, включая припухшие губы и следы от поцелуев Кира на моем плече, которые я старательно прятала под одеждой. Ни мое настроение. Возможно, мои глаза говорили сами за себя. Папа слишком хорошо знал меня, чтобы не заметить даже крохотные изменения во мне. А возможно, я и сама перестала прикрываться своей независимостью и напускным безразличием, потому что решила кое-что важное для себя. Мы с Кириллом не нарушаем закон, не идем против наших семей, не разбили чужие браки. Просто на нас обрушились чувства, которые не звали. По крайней мере, я была к ним не готова. Они просто появились и остались с нами. Теперь мы с Киром вместе, и папа должен принять ситуацию. «Жених, значит?» — хмыкнул он, пропуская нас во двор. Отец не спешил в дом. Цепким взглядом рассматривал нас с Громом. Вредный характер дал о себе знать. Я расправила плечи, взглянула на отца дерзко, с вызовом, но в то же время с мольбой о том, чтобы принял мой выбор. В конце концов, Кирилл – мой любимый мужчина. Он ответственный, сильный, уверенный. Самый лучший для меня. Я молчала. Отец тоже. Я слышала, как Кирилл закрыл за нами калитку, приблизился ко мне, встал рядом, переплел наши пальцы, слегка сжал мою ладонь, показывая, что он рядом и всегда примет мою сторону, даже если придется идти против всех. От папы не укрылся этот жест. И кольцо на моей руке. Увидев украшение, мой грозный родитель усмехнулся, убрал руки в карманы брюк. «Дядь Лёш», — заговорил мой любимый Гром. Но папа не сводил взгляда с моего лица, словно сканировал мои мысли. «С тобой все ясно, Киря». Папка не дал договорить Кириллу. «Хочется послушать мнение нашей городской и независимой дамы. Видишь, какая она у нас взрослая, да?» «Пап!» — не выдержала я игры в гляделке. «Что, пап?» — хмыкнул отец. «Это ты у нас замуж надумала!» «Ни за кого попала ведь!» Вздернула подбородок, гневно сверкнула глазами. «По залету!» — усмехнулся папа. «По любви!» — парировала я дерзко. «Лешенька, прекращай морить детей голодом!» Из окошка раздался недовольный голос мамы. «Подожди, родная!» Чуть громче рассмеялся папа. «У детей тут любовь и свадьба!» Вместо ответа донесся громкий грохот, будто кто-то по ту сторону окошка рухнул с табуретки. Подозреваю, что это была мама в процессе игры в шпионов. «Ты там цела, солнце?» Участливо поинтересовался отец, заглядывая в окошко дома. «Порядок!» выкрикнула мама уже из другой комнаты. «Кажется, Лина Марковна мчалась к нам со всех ног». Спустя пару секунд во дворе появилась не только мама, но и тетя Вита. Дядя Слава не торопился. Шел не спеша, но на обычно хмуром лице светилась едва заметная улыбка. Мама с тетушкой принялись нас с Киром обнимать, как будто мы не виделись не пару часов, а пару месяцев. Кажется, две подружки даже прослезились от таких новостей. Когда мы всей дружной компанией попали в нашу беседку, я поняла, почему Семен не потянулся за всей родней, чтобы поздравить нас с Киром с грядущим событием. Мой троглодит-братец уже приступил к ужину. Сему не слишком заботили изменения в наших семьях. Что сказать, нелегко иметь брата-балбеса. «А я давно говорил, что Кирюха на Леську подозрительно смотрит», — махнул рукой Сёма. «Кстати, спасибо тебе, Кир». «За что?» — хмыкнул мой Гром. После ужина мы все вместе накрыли стол к чаю и просто сидели, разбившись по парочкам. Маму и Марусю обнимал папа. Тетушка Вита устроилась под боком у крестного. Я расположилась в кресле вместе с Киром. И только Сёма болтался белой вороной. Но, судя по полнейшему отсутствию грусти во взгляде, брата все полностью устраивало. Не торопился мой младший балбес взрослеть. «Ну вот представь, попался бы нашей Леське какой-нибудь городской хмырь». Брат пустился в размышления, лениво отпивая чай из своей кружки ведерного размера. «Мне пришлось бы мотаться в город, морду бить, устраивать проверки там всякие. А так, морду тебе бить нельзя. Да и проверки не нужны. Я тебя с пеленок знаю». «И везде у тебя есть выгода», — хмыкнула я. Мне нравилось вот так сидеть в объятиях Кирилла, когда наши ладони переплелись, пальцы сцепились в замок. Мы не стеснялись наших родителей. И даже колкие фразы старшего поколения меня ни капли не смущали. «Да нет, не везде», — хохотнул брат. «Вот смотрите, могло бы быть две свадьбы, одна твоя, другая Кира. А так у нас получается эконом-режим. И друга женим, и сестру замуж отдадим. А хотя да, затрат меньше в половину». «Жук ты, Сёма!» — рассмеялась я. «Когда у тебя появится невеста, я ей сразу же открою глаза на тебя, чтобы знала, с кем связалась». «Да что там открывать?» — фыркнул брат. «Я замечательный человек. Неприхотливый, без вредных привычек». «Кроме беспорядочного секса», — негромко хмыкнул Кир, так, чтобы расслышала только я. Но брат никогда на слух не жаловался. Умудрился расслышать и не пропустил шутку мимо ушей. «Я же не такой, как мой лучший друг», — хохотнул Семен. «Одной женщины мне мало». «Ты до женщин-то дорос, паразит», — ехидно заметила мама. «Забыл, как мы твою пипирку зеленкой мазали, когда ты ветрянку от Маруси подхватил?» «О, это тоже расскажем его будущей невесте, да?» — захохотала я до слез. Семен недовольно взглянул на меня. Подозреваю, что братишка принялся перебирать в памяти мои детские проколы, чтобы рассказать о них Киру. Но вышло так, что все мое детство Кирилл был рядом, и рассказывать оказалось не о чем. «Злые вы!» — наконец выдал Сёма. Поднялся со своего места, прихватил пустую чашку и скрылся в доме. Брат появился через несколько минут, уже с ключами от моей, между прочим, тачки. Но я была настолько счастлива после сытного ужина в кругу родных и близких людей, в крепких и надежных объятиях любимого человека, что мысленно махнула рукой на такую вольность брата. «Завтра выберем тебе подходящую тачку», — решил отец. «Сам справлюсь», — проворчал Сёма. Когда Семён умчался из дома, я взглянула на Кира. Мой парень сохранял полную серьезность на лице, но в его взгляде я прекрасно различала смех. «Что с ним?» — поинтересовалась я. Кирилл хмыкнул. Я думала, промолчит, и ответа я не дождусь. Но Пчелкин пробормотал в мои волосы. «Пипирка у него сильно болела», — приглушенно посмеивался Кирилл. «Удар по самолюбию». Я лишь покачала головой. «Да, кажется, некоторые подробности из жизни брата мой парень знает лучше меня». «Эта тайна уйдет со мной в могилу», — торжественно поклялась я, давясь смехом.